разговаривал царь царей, мне надменная пыль в своей покой. 30 минут мудрые слова стали моим утешением и радостью. Возьми меня с собой, я смиренно просил, я устал от такого обмана. Я страдаю от того, что тебя нет рядом, ответил, тронув мое сердце дрожью. Ты пройдешь через страдания несколько лет, но всегда буду рядом с тобой. Погладил мою мученую душу, взял мою руку и посадил рядом. Как Санта Тереза я чувствовал радость, любящее утешение Господа. Не страдай больше, мешая себе жить. Он обнял меня, как Иоанн, его самый любимый апостол. Я не видел его, но он был рядом. Я не слышал его, но он отвечал на мои мысли. Говорит он сейчас, любящие желания не грех, когда они происходят с нежностью и согласием. И в том откровении я слился блаженно с царем царей, в котором я одно. Пройдешь через страдания несколько лет, но всегда буду рядом с тобой. Погладил мою мученую душу, взял мою руку и посадил рядом. Посадил рядом. Санта Тереза, я чувствовал радость, любящее утешение Господа. Не страдай больше, мешая себе жить. Он обнял меня, как Иоанн, его самый любимый апостол. Я не видел его, но он был рядом. Я не слышал его, но он отвечал на мои мысли, и с тех пор он говорит со мной: не бойся проповедовать обо мне, говорит он сейчас. Любящие желания не грех, когда они происходят с нежностью.